«Это ж сколько лет я проспал», – пробормотал он, вынимая магазин, в котором еще тогда, в 45-м, на борту «Валькирии» кончились патроны. «Будь Павел идиотом, он бы прямо там, на траве, принялся бы разбирать оружие, чтобы проверить его состояние, но он боялся потерять детали, а потому решил отложить данное действие до лучших времен. Решил проверить другое оружие, а оно у него было. Ранее у него был тканевый пояс, на котором висели гранаты, но тот сопрел и пропал вместе со взрывными устройствами. Еще на шинели были закреплены ножны с кинжалом. Схватившись за рукоять, Павел вынул клинок, хоть и не без труда, тот тоже заржавел, заклинив внутри. Не так досадно, как с пистолетами. Вздохнул парень, снимая с крепления ножны, на обратной стороне которых был устроен точильный камень. Он пустился в путь, прямо на ходу водя лезвием по камню, возвращая прежний блеск режущей кромки, вместе с прежней же остротой. Как говорил Конфуций, путь в тысячу ли начинается с одного шага, произнес Павел, продолжая шагать. Надеюсь, что мне придется идти не настолько долго, сколько там в одной ли, метров 500-600, тем не менее, он продолжал шагать. В какой-то момент он вышел к небольшой излучине, которая, на поверку, оказалась устьем какой-то реки. Ну слава богу, вода, вздохнул Павел, подходя к реке. Наклонившись к потоку, он зачерпнул воду руками, после чего всласть напился и умылся. Вода была слегка солоноватая от близкого океана, но даже так она казалась ему блаженным, райским нектаром. «Ну, переплывать реку я не хочу, так что пойду вдоль нее», — кивнул Павел, направляясь вверх по течению. Густой сосняк навевал мысли о родных краях, о России. Там тоже, в регионе, где жил парень, за городом все было покрыто непроглядными хвойными лесами, в которых куда ни глянь, сплошной чистокол буро-оранжевых стволов. Тем не менее, к сожалению, путь парня довольно быстро прервался, стало смеркаться. Вздохнув, он наломал сухих ветвей, набрал лапника на какую-никакую лежанку, стащил все это к воде, после чего попытался развести огонь своей зажигалкой, безуспешно. Она заржавела, а бензин из нее давно выветрился, оставив лишь прелый шнур фитиля. «Энда», — произнес он с досадой, — огня-то кроме зажигалки у него не было никакого. Плюнув на такую ситуацию, он просто свалился на лапник, растянувшись на нем, перевернулся на спину, посмотрел в безоблачное небо. Красота! Звезды зажигаются одна за одной, создавая рисунок созвездий, знакомый. По крайней мере, это Земля, а судя по тому, что видны большая и малая медведицы, я в северном полушарии. Значит, либо родные просторы где-то в Сибири или на Дальнем Востоке, либо Канада, если судить по местной флоре. Заключил Павел перед тем, как закрыл глаза, чтобы провалиться в сон. Девушка просыпалась медленно. Все органы чувств шептали ей о том, что она в больничной палате. Этот извечный запах карболовой кислоты, которой мыли полы, запах спирта, незаменимого в медицине, крахмала, которым белили и освежали простыни, все это чувствовал ее нос. Хрустящее от вышеуказанного крахмала постельное белье, чуть жестковатая госпитальная койка и чуть не по размеру одежда, вот что ощущала ее кожа. Шум проезжающих под окнами машин, голоса прохожей толпы и матч по бейсболу по радио, вот что слышали ее уши. Только вот на краю сознания скреблось какое-то несоответствие. Вдруг она вскочила, открывая глаза. Это действительно была госпитальная палата. Чуть пасмурная погода давала довольно много света, чтобы вся палата была хорошо освещена. Койка из гнутых эмалированных труб, небольшая белая тумба в углу, на которой стояла ваза с цветами и радиоприемник, который вещал бейсбольный матч. В палате было два окна, за которыми была видна нью-йоркская застройка сквозь полупрозрачный белый тюль. На потолке медленно вращался вентилятор. Девушка встала для того, чтобы осмотреться кругом. «Доброе утро», — сказал зашедший внезапно смазливый парень. «Хотя, уже день. Где я?» — с подозрением спросила Стефани. «Капитан Роджерс, вы находитесь в военном госпитале в Нью-Йорке на реабилитации. Где я на самом деле?» — холодно спросила девушка. «Простите», — растерялся парень. «Этот матч, я была на нем в 41-м», — сказала Стефани, а парень незаметно нажал на кнопку на небольшом приборе, размером с брелок или зажигалку. «Где Паша?» «Простите, не совсем понимаю, о ком вы?» Продолжая натянуто улыбаться, произнес парень. «Капитан Пауль Александр Кречицкий, мой жених», — ответила девушка, и в этот момент в помещение вошли две девушки в черной закрытой форме, так напоминающие облачение бойцов Гидры. Стефани тут же вступила в драку, легко раскидав своих противников. При этом, когда она откинула одну из девушек на стену, та пробила своим телом тонкий гипсокартон, оголяя большое, полутемное помещение. Увидев образовавшуюся дыру, Стефани сиганула в нее, а уже там бросилась к выходу из помещения. «Паша!» — кричала она, пробегая по коридорам этой странной базы Гидры, по которой ходили десятки агентов в странной, но, несомненно, гражданской одежде, а в это время голос того парня, что зашел к ней в липовую палату, вещал о тревоге, призывая агентов поймать беглянку. Во время своих поисков девушка внезапно выскочила из здания, оказавшись на Бродвее, увешанном щитами. Даже так, девушка узнала главную и известнейшую улицу родного Нью-Йорка. Не успела она отойти от шока, как ее со всех сторон окружили специальные, сделанные на заказ для щита автомобили марки Cadillac, из которых вышли десятки людей в строгих костюмах. «Вольно, солдат!» — произнес чуть хрипловатый женский голос из-за спины Стефани. Та обернулась на него и увидела чернокожую женщину, одетую в черное пальто, под которым была черная же одежда, водолазка и брюки. Казалось, женщина старалась полностью скрыться в темноте своего образа, и, скорее всего, ее было бы сложно увидеть ночью. Ей недоставало одного глаза, пустая глазница от которого была закрыта повязкой. Снова же, черный. «Я прошу прощения за этот маленький спектакль, но мы хотели вас сначала подготовить». «Подготовить?» — не поняла девушка. «Вы были в коме, Кэп», — произнесла женщина. «Около 65 лет». Девушка была в шоке от этого. 65 лет. Огромный срок. Это значит, что ей уже без малого 100 лет. Как это могло случиться? Это, получается, уже 2010. А как же? Что с Пашей? Уточнила она. С кем? Снова не поняли ее. Пауль Александр Кречицкий, капитан армии США, также известный, как Павел Александрович Кречицкий, капитан рабоче-крестьянской Красной армии, герой войны под позывным «Красный капитан», мой жених. Где он? Мне жаль. «Капитан Роджерс», — покачала головой негритянка. «Когда нашли обломки Валькирии, на борту были только вы. Капитан Кречицкий все так же не найдены, мне жаль, но признан мертвым, простите». Стефани словно пыльным мешком по голове ударили. «Ее Паша мертв. Вы в порядке, капитан Роджерс?» — спросила чернокожая. «Нет», — сквозь слезы прошептала Стефани. «Я не в порядке». И она оперлась на высокий капот одной из служебных машин щита, теряя связь с реальностью. «Верните капитана Роджерс на базу», — приказала негритянка. «Дайте ей успокоительного, пусть придет в себя». После этого она вздохнула. «И передайте группе в Арктике, чтобы те сворачивали поиски. Я не вижу смысла и дальше им морозить задницы в сугробах, да и русские могут начать неприятные шевеления. А у нас и так едва получилось выпросить у них возможность ковыряться в тех льдах». Утро для Павла было более приятным, чем первое вчерашнее пробуждение. Он встал с лапника, потянулся, снова пощелкивая суставами, пару раз вывернулся спиралью, разминая позвоночник, после чего напился из реки студеной воды, двинувшись дальше в путь. Постепенно ему давал знать о себе голод, а потому он надеялся лишь на то, что он сможет найти людей и раздобыть чего-нибудь съестного. Уже ближе к полудню парень внезапно наткнулся на небольшой домик у реки. Тот больше всего напоминал ему охотничью или рыбацкую избушку. У его крестного была такая же, на небольшом островке посреди озера. Там было все для рыбалки с ночевкой. Сразу же с каменистого берега он свернул к постройке. Взойдя на порог, он для приличия постучался в дверь. «Есть кто дома?» – спросил он, но ему, понятное дело, не ответили. Пожав плечами, он открыл дверь, на которой не было замка, и вошел внутрь. Там он обнаружил вполне опрятную обстановку в виде широкой лежанки, какие охотники устраивают в своих домах в лесу, зная, что, если они приедут с компанией, то им всем легче будет разместиться на одной огромной лежанке, чем на нескольких малых, а также стол, три табурета, шкафчик на стене над окном и большой сундук. В углу стояла небольшая железная печка, чья труба выходила на улицу прямо сквозь стену. Рядом с ней была охапка дров, припасенных заранее. Наверняка где-то рядом есть что-то типа сарая, в котором есть пила, топор и еще какое-то количество дров. Под потолком висела керосиновая лампа, а на столе лежали спички. Не видя ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться некоторыми благами этого жилища, Павел взял спички, подпалил лампу, после чего осмотрелся более детально. Первым делом он полез в шкаф на стене. Тот, на удачу парня, оказался забит консервами. В основном, бобы и тушенка, но была и банка шпрот, а также стеклянная банка где-то на 2 литра с сухарями пшеничного хлеба. «Надеюсь, хозяева не обидятся, если я немного их объем», – произнес Павел, беря банку бобов и свиной тушенки. За ними, неожиданно, оказалась банка с макаронами и пакет, на котором было написано «яичный порошок». Взяв еще и эти ингредиенты, парень разложил их на столе. «Осталось найти какой-нибудь котелок», – вздохнул он. Первым делом он подумал на сундук. Открыв его, парень обнаружил много всякого хлама. Бутыль керосина, для лампы, видимо, набор для ухода и чистки оружия, всякую одежду, среди которой было женское нижнее белье, упаковку тампонов, несколько запакованных прокладок, пачку патронов 12 калибра, коробку маслит 22 калибра, а также, ближе к самому дну, стопку журналов Playgirl с подкачанными парнями на обложках, лежащую рядышком с фалоимитатором и тюбиком интимной смазки. Ну и, разумеется, котелок, сковороду, чайник и пару жестяных чашек, в одной из которых был пакет растворимого кофе, а во втором – листовой чай. «Одно из двух», – вздохнул Павел. «Либо это заимка какой-то ну очень одинокой охотницы, либо я все еще в том же мире, что и ранее». Он сложил все пожитки этой охотницы на место, взяв только посуду, набор для чистки оружия и баночку бензина Зиппа, что также нашлась среди всякой мелочевки. Наколов ножом щепы, Павел растопил печь, на которую поставил чайник и котелок с водой, которую набрал в реке, а сам принялся за чистку своего оружия. Сперва щелочным маслом он зачистил ржавчину с каждой, даже с самой маленькой детальки, в процессе подкидывая дрова в печь, а после и готовя макароны с бобами, свининой и яичным порошком. Под светом керосиновой лампы он чистил и смазывал свои верные пистолеты, наводя на них прежний лоск. Жаль, правда, что защитное покрытие в стволе испортилось, но стрелять еще наверняка было можно, хоть и не настолько точно, как раньше. Когда он закончил как с готовкой, так и с чисткой, он проверил, как работает его оружие, после чего отложил его, обтер тряпицей руки и принялся за еду, запивая харч чаем. «Не знаю, сколько лет я не жрал, но черт возьми, как же вкусно!» Прямо мурлыкал он, поглощая все приготовленное, заваривая уже вторую чашку чая и приступая ко второй половине приготовленной в котелке снеди. Наконец, когда пища кончилась, организм Павла подал сигнал в мозг о том, что он насытился. «Теперь и жить можно», — довольно произнес он, отодвигая посуду. «Потом помоет». А сейчас он хотел починить свою зажигалку. Между прочим, трофей получил с убитого чернокожего снайпера-наемника, который терроризировал их участок фронта с месяц, перед тем, как отделение Павла выследило его и посадило на нож. Дорога, как память, с ней было почти так же сложно, как с пистолетами, но он справился и с этим. Уже ближе к закату зажигалка снова стала исправно высекать искру, а заправленная фирменным бензином, стала выдавать ровное, красивое пламя тепло-оранжевого цвета с синенькими прожилками. Павел убрал зажигалку в карман, после чего взял посуду и пошел к реке ее мыть. Когда он закончил, над его головой снова стали видны звезды. Вернувшись в теплую хижину, он снял свои сапоги, которые так и не снимал с 45-го года, и завалился на лежанку. Днем он уже осмотрел даты на разных продуктах и ориентировочно определил год где-то между 2005, которым датировалась самая новая консерва, и 2011, когда должен был истечь срок годности на самой старой банке. «Минимум 60 лет», – пробормотал Павел, глядя в потолок. «Ха, а ведь если я родился и в этом мире, то ему, или, скорее, ей, учитывая специфику этого безумного мира, сейчас уже, ну, явно не меньше 5 лет. Он даже задумался над тем, чтобы найти этого себя. Вот только как бы это сделать?» Вздохнув, он снова закрыл глаза, засыпая. Уходя из хижины на следующий день, Павел оставил записку на бумажке, вырванной из найденной тут же тетрадки, в которой просил извинения за вторжение и благодарил за то, что эта хижина в принципе существовала и он смог взять там немного припасов. Разумеется, в записке он не стал указывать, что он тот самый Пол Кречицкий, как и то, что он просто очнулся в лесу, но написал, что он заблудился. Специфика английского языка позволила ему писать в таких формулировках, что при прочтении нельзя было сказать, что писал мужчина, так что хозяйка заимки, скорее всего, прочитав записку, решит, что ее домик посетила такая же охотница, просто более неудачливая, раз заблудилась. Уже через пару часов пути, Павел вышел к маленькому причалу, у которого была привязана цепью небольшая лодка. От причала вела тропа, что вывела его на проселочную дорогу, и по ней тот вышел к шоссе. Несколько минут он шел вдоль него по обочине, пока не увидел блеск фар в приближающихся ранних сумерках. Парень выставил руку с оттопыренным большим пальцем, как в голливудском кино, прося его подбросить. Рядом с ним остановилась фура красного цвета, обклеенная всякими наклейками, везущая какой-то груз. Парень вскочил на подножку, открыл дверь и забрался внутрь. «Опа, парень!» – удивилась дородная женщина, что сидела за рулем. «Вечер добрый, мисс!» – слегка кивнул Павел. «Мари!» – протянула дальнобойщица. «Пол!» – пожал парень протянутую руку. «Ты откуда такой вывалился?» «Да еще и в 3 милях от ближайшего города!» – поинтересовалась дальнобойщица Мари, трогая с места. «Заблудился!» – ответил Павел. «Вот оно как!» – хмыкнула женщина. «А что, куда это ты так ходил?» Что заблудился так глубоко? Да так, выбрался на природу с компанией, напился, пошел в лес отлить, а назад дорогу не нашел. Соврал он, крепко, видать, напился. Хмыкнула она, сам в шоке. Кивнул Павел. Слушай, у тебя акцент какой-то интересный. Задумалась женщина. Не то американский, не то британский, немного на немецкий похож. Много с британцами и немцами общаюсь в силу специфики профессии, оттуда, наверное, пошло. Ответил парень на это. «Так-то я американец, из Нью-Йорка, Бруклин. О, слыхала, у нас, в Канаде, много американцев. Любите вы у нас отдыхать? Тоже приехал на природе посидеть?» «Ага», девушка выдернула. Кивнул он. «Поехали с компанией, думали сперва куда-нибудь в горы рвануть, а потом решили слетать к вам. Сели на самолет, пару часов полета, и вот, мы тут, сели. Правда, жестковато, но это так, мелочи жизни. Ну, а что было потом, я рассказывал». «Да, понятно», кивнула дальнобойщица. «А кем работаешь?» «Переводчиком», ответил он. «Да ну», удивилась Мари. «И на какой переводишь?» «На немецкий, русский и чуть-чуть на французский», ответил он. «О, ты говоришь по-французски?» Тут же перешла женщина на этот язык. «Не очень хорошо, но понимаю почти все, что мне говорят». Перешел и сам Павел на этот язык. Сложно было бы за несколько лет войны, постоянных допросов немецких военных, а также тесного общения с французскими союзниками и приятелями, не научиться говорить на немецком и французском. «Вообще, я специализируюсь на русском. А скажи что-нибудь на русском», — попросила Мари. «Наверняка хочешь услышать что-нибудь про водку, которую пьют из матрешки русские медведи в столице, играя с бабушкой на балалайке», — усмехнулся Павел, говоря эту фразу на русском. «А во, прикольно», — произнесла женщина. Так они и болтали, продолжая ехать куда-то, пока не стали заворачивать к какой-то закусочной. «Я собираюсь перекусить, ты со мной?» — спросила она. «Кошелька с собой нет», — развел руками Павел, а сам при этом нащупал банку со свининой, которую прихватил с собой в дорогу. «Я угощу», — хмыкнула женщина. «Что мне, денег для парня жалко, а не боишься, что я тебя разорю?» Хмыкнул тот с иронией. «Я тебя умоляю», хмыкнула дальнобойщица. «Даже если ты закажешь на 100 баксов, для меня это все равно не будет такой уж серьезной суммой. Дальнобойщикам платят весьма прилично». «Ну, раз так, то пошли», хмыкнул Павел, выскакивая из машины. Они подошли к закусочной, куда женщина пропустила парня вперед себя, а тот, привыкший к этому за несколько лет жизни в этом мире, спокойно прошел, не став возникать. Все взгляды скрестились на вошедших. Как минимум, всех удивил парень, так как тут, в закусочной, их вообще не было. Да и его наряд был весьма странным, если учесть то, что был он во все той же своей полувоенной шинели из углерод-полимера черного цвета. Тем не менее, дальнобойщица с парнем уселись за стол. К ним вскоре подошла официантка, женщина лет так под 40, которая спросила у них, что они будут заказывать. «Пусть сперва выберет парень», — кивнула на Павла дальнобойщица. «Картофельного пюре и чаю. Какого мяса к картошке?» — спросила официантка. «У меня есть», — достал парень банку. На это официантка только хмыкнула, переведя свой взгляд на удивленную женщину. «А я, наверное, закажу печеной картошки с бифштексом», — произнесла Мари, справившись с удивлением. «Напитки?» — уточнила официантка. «Банку колы», — кивнула дальнобойщица. Записав заказ, официантка удалилась, а Мария удивленно спросила у Павла: «Что это у тебя за банка?» «Ты с собой всегда таскаешь банку тушника про запас», — хмыкнула она в конце. «Да просто пока бродил, напоролся на охотничью заимку, где и позаимствовал в дорогу немного съестного». Пожал плечами парень, доставая из-за пазухи нож, которым принялся сноровисто вскрывать банку. «Умеешь», — усмехнулась женщина. «А что, все нью-йоркские парни в наше время носят с собой нож и вскрывают консервы, как заправские герл-скауты. Предпочитаю не ходить в лес без ножа», — хмыкнул Павел. «Мой дед говаривал, что человек с ножом, зажигалкой и коробком соли в лесу, сверххищник, в чьих руках есть все нужное для выживания, а без всего этого он, просто ходячий труп, обреченный на холодную, голодную и мучительную смерть. Мудрый мужчина был твой дед», — кивнула на это Мари. «Ну дык, воевал», — хмыкнул на это Павел, вспоминая деда-ветерана. «Воевал?» — удивилась дальнобойщица. «Он русский был», — пояснил Павел. «У них в армии все тогда служили. Как сейчас, не знаю. Да, русским с мужиками проще, чем нам», — вздохнула женщина. «У них на сотню человек от 15 до 20 мужчин, пока у нас всего 10-12, а в некоторых местах вообще только 5-7. Да, сложная сейчас ситуация», — покачал головой Павел. «Ну, лучше, чем 20 лет назад», — подметила Мари. «Тогда вообще было в среднем по 7 мужчин на сотню человек, зато сейчас все кое-как устаканилось. Мальчиков, говорят, каждый год рождается больше». В этот момент принесли заказ. Павел вывалил на горячее пюре свинину из банки, чтобы та согрелась от ее жара, а Мари приступила к еде. Через некоторое время и парень начал есть. Вот только стоило ему отправить первую ложку в рот, как к ним подвалила компания байкерш в черных косухах с заклепками по всей площади. «Цыпленок, что ты тут киснешь с этой толстухой?» — с наглой линцой спросила, видимо, главное в их компании. «Пойдем-ка лучше к нам, посидишь с настоящими женщинами». «Так и это, вроде, не нарисованная, даже не надувная», — хмыкнул Павел, не отрываясь от еды. «Ха, да ты шутник», — гоготнула байкерша. «Скажи, сколько, и я заплачу в два раза больше». «Чё?» — не понял парень. «Спрашиваю, сколько стоишь», — хмыкнула она. «Валите отсюда», — не выдержала Мари. «А ты вообще пасть закрой», — переключилась на нее нахалка. «За сколько парня сняла?» — так, холодно произнес Павел. «Ты считаешь, что я жигала? А кто еще может сидеть с дальнобойщицей в придорожной забегаловке?» — хмыкнула на это байкерша. «Скажи, сколько ты стоишь, и я заплачу в два раза больше, и девчонки захотят с тобой поразвлечься, а они тоже смогут заплатить за тебя». «Он не жигала», — встала дальнобойщица, сжимая кулаки. «Да захлопнись, бекончик», — отмахнулась от нее байкерша. «Мари права, я не жигала», — холодно произнес Павел. «Я приличный человек». «О, так нам фартануло», — усмехнулась она. «Этот парень работает бесплатно. Пошли». И с этими словами она ухватилась за его руку. Тот встал и коротко съездил ей в лицо, отправляя ее на пол, после чего снова сел, продолжив есть. 3 года постоянной стрельбы по женским фигурам, пусть и обезличенным формой гидры, сделали свое гнусное дело, и теперь парень не гнушался иной раз бить женщин, разве что делал это в исключительных случаях, вроде этого, когда его настолько оскорбили. Ты оборзел, парень», — подорвались было остальные, но Павел достал из внутреннего кармана пистолет и красноречиво взвел со щелчком курок. «Забирайте это, и не мешайте нам с Мари обедать», — произнес Павел, кивая на лежащую на полу бессознательную тушу. Метод Аль Капоне, при котором с помощью доброго слова и пистолета можно добиться большего, чем с чем-то одним из этого списка, сработал ровно так, как и учил самый известный в истории мафиози, и эти девушки удалились восвояси, не став возникать. «Да, Пол, с тобой лучше не шутить», — хохотнула нервно Мари, глядя на то, как парень убирает пистолет обратно во внутренний карман. «Не беспокойся, патронов все равно нет», — ответил Павел на это. «Ха, так ты их на понт взял?» — усмехнулась женщина. «Ну, положим, что я бы их этим пистолетом и без патронов забил бы до полусмерти, потому что каждый из них почти по 3 фунта каждый весит, тот еще кастет, скажу я тебе, но да, на понт», — кивнул парень. «Они?» — подметила женщина. «У меня их 2, кивнул тот. «А если бы они догадались?» — спросила Мари. «Я уже сказал, и без патронов бы их, если бы захотел, покалечил», — пожал плечами он. «Да и я все равно бы стрелять не стал, даже если бы и были патроны. Не убивать же дур за простое домогательство». «Понятно», — протянула женщина. Вскоре трапеза была закончена, и они вышли из кафе, сели в фуру и поехали дальше. В ближайшем же городе они попрощались, и Павел пошел дальше своей дорогой, а Мари – своей. Их мимолетное знакомство ничего не значило, но оба они друг другу понравились в общении, а женщина еще и дала парню 100-долларовую купюру со словами: «Все равно ведь не объел». А Павлу были нужны деньги, потому и отказываться он не стал, лишь поблагодарив ее за такое доброе дело. Примечание. 1. Знаю, что это бред, но это условность. 65 лет в постоянно агрессивной среде соленого океана, или, хотя бы айсберга, привели бы пистолеты именно что в состоянии марсианского грунта. 2. Если бы это был нормальный мир, а Павел, девушкой, к которой подкатывают байкеры, то тут было бы сказано цыпа-цыпочка. 3. Авторский произвол и допущение. Глава 12. Школа Шарлинксовье. 100 долларов – это хорошие деньги. Да и в южных регионах Канады, как оказалось, очень даже были в ходу. Зная это, Павел первым делом направился в оружейный магазин, где смог приобрести за 40 долларов сотню патронов под свой пистолет. Для этого, правда, пришлось просить сделать это девушку, что пришла затариваться в этот магазин, потому что ему лично могли и не продать. Он дал ей 40 долларов с просьбой приобрести сотню патронов. Вообще, при цене в 23 цента на один патрон, все 17 долларов сдачи пришлось отдать ей. На остальные 60 парень приобрел новые ботинки, потому что старые не выдержали нескольких десятилетий в глыбе льда, простенький мобильный телефон и всякой дорожной еды. Точно так же, автостопом, он решил возвращаться в Америку из Канады. Зачем? Довольно просто. В США есть человек, с которым он хорошо знаком, и при этом у него есть интересные знакомые, которые смогут ему помочь. Хотя, называть Логана человеком немного не точно. Это как про какого-нибудь человека сказать гуманоид, что будет, с одной стороны, правдой, а с другой, это же не какой-то случайный гуманоид, а человек. Вот и Хоулит. Он, как бы, человек, но не просто человек, а мутант. Значит, точка назначения – Салем, произнес Павел, вспоминая, где была школа-интернат Ксавье. Он вышел за город, где, как и в первый раз, поймал попутку. «Куда путь держишь?» – спросила женщина, сидящая за рулем фургончика. «К границе США», – заявил Павел. «А во!» – хмыкнула она. «Это будет довольно интересно. Знаешь, что самое замечательное? Я сама еду в Штаты, так что будем попутчиками. Как скажешь», – хмыкнул Павел. «Так сесть-то можно? Запрыгивай», – махнула рукой девушка. «Пол», – протянул Павел руку девушке. «Фиона», – пожала та его руку. «Надеюсь, ты не против музыки, только за», – кивнул парень. «Только ты меня извини, но я, наверное, не смогу быть хорошим собеседником, потому что я устал, как собака, а потому меня просто вырубит по пути». «Да я понимаю», – отмахнулась девушка. «Сама такая же, иной раз заработаешься и просто засыпаешь, стоит просто слишком длинно моргнуть». «Да», – зевнул Павел. Девушка включила магнитолу, которая стала исполнять что-то из разряда АЦДЦ или около того, продолжив что-то вещать, а он просто машинально периодически кивал, не понимая даже, что она говорит. Не прошло и получаса, как он уснул, а машина продолжала ехать. Проснулся Павел от того, что его тормошила Фиона. «Пол, просыпайся», — твердила она. «Мы въехали в Карина, это небольшой городок, дальше по дороге уже граница». «А», — сонно произнес парень. «Говорю, мы скоро выйдем из Канады. Ты говорил, что тебя нужно подбросить только до границы, а потому я тебя бужу. Да и если ты дальше поедешь, то тебе понадобится паспорт». «Ага, спасибо», — потянулся с хрустом парень. «И спасибо, что подбросила. Мне дальше не нужно. Я просто хотел автостопом доехать до границы». Протянула удивленно Фиона. «Зачем?» «Ну, поспорил с одним знакомым, что доеду автостопом до границы и обратно. Так что спасибо тебе». «И ни за что», — удивилась не меньше девушка. «Ну, не скучай», — махнул ей на прощание рукой Павел, уходя куда-то. В городе только начиналось утро, потому как ехали они всю ночь, а значит, нужно было найти место, где можно было бы провести время до ночи, когда легче всего пересечь границу. На глаза ему попался небольшой придорожный мотель. Такие заведения обычно имеют весьма демократичные ценники, если верить фильмам и сериалам. Потому Павел направился именно туда. «Доброго дня», — с улыбкой произнес Павел. «И вам, сэр», — улыбнулась девушка за стойкой регистрации. «Чем могу вам помочь?» «Хотел бы снять номер до вечера, передохнуть с ночной дороги. Это возможно?» — спросил парень. «Да, почему нет?» — продолжила приветливо улыбаться девушка. «Значит, вам нужен номер на один день?» «Да, хочу просто отдохнуть до вечера, а потом обратно в Торонто». «Обратно?» – поинтересовалась девушка, опираясь локтями на стойку, чтобы подчеркнуть свою грудь. «Да, просто я на спор проехала автостопом от Торонто до границы», – кивнул Павел, «а потом собирался обратно. В любом случае, я уже выиграл $500». Пусть Говард удавится от досады, и как умел, изобразил ликующее выражение лица, присущее такой ситуации. «Поздравляю, сэр», — искренне произнесла девушка, эротично проводя язычком по зубам, что были видны в чуть приоткрытые губы. «Могу я попросить у вас паспорт?» «Нет», — помотал Павел головой. «Как это нет?» Тут же сбросила игривое настроение девушка. Это было одно из условий спора. Тут же отбрехался парень. «Без паспорта, не могу», — с сожалением в голосе произнесла она. «Так мне только на день, барышня», — тут же произнес Павел. «Я вечером обратно поеду, уже договорился с дальнобойщицей, мне просто идти некуда». Девушка какое-то время колебалась, после чего вздохнула и спросила. «Только на день, исключительно», — заверил парень. «Уже в 7 часов я уйду». «Ну», — снова вздохнула девушка. «Хорошо, есть один номер, в нем никого нет, пущу тебя туда, даже денег не возьму, так там посидишь, только чтобы после тебя там порядок был». «Обижаете», — улыбнулся Павел. «Я же приличный молодой человек». «Тогда вот», — протянула девушка парню ключ. «Это комната на втором этаже, смотри, порядок», — произнесла она снова. «Обязательно», — улыбнулся парень, после чего направился в так удачно обломившийся ему бесплатно номер. Зайдя туда, Павел увидел, что номер был обставлен довольно пусто. Стол, 2 стула, кровать, которая номинально является двуспальной, а на деле – полуторной. Уборная с умывальником была одна и находилась где-то внизу. «Ну, мне и этого хватит», – усмехнулся он, после чего сел на стул за столом, поставив ранец на стул рядом. Открыв клапан, он вынул из кармана ранца патроны, рассыпав их на стол. После он достал пистолеты, из которых извлек магазины. Их он зарядил один за другим, только сейчас почувствовав себя хорошо. Сложно спустя несколько лет войны не привыкнуть к ощущению заряженной пушки под мышкой. Вернув пистолеты за пазуху, парень снял свой плащ, повесив его на вешалку, после чего завалился на кровать. Полежав пару минут, он достал из кармана телефон Nokia, на который открыл змейку. Да, это, конечно, не киберпанк и, даже, не первая готика, но блин, как же давно я не играл в видеоигры. Так, скучая, Павел просидел в номере до вечера, после чего вышел из номера и направился на выход. «Спасибо, мисс», — улыбнулся парень девушке за стойкой. «Вы были очень добры. Несложно быть щедрым, когда тебе это не стоит ни цента», — отмахнулась она. «Уже идете к этой своей дальнобойщице?» «Да», — кивнул он. «Ничего не могу поделать. Сказала же она мне прийти к определенному времени, так что не стоит заставлять ее ждать, а то еще уедет без меня». «Тогда доброй дороги», — пожелала девушка, и Павел вышел. Спокойно выйдя за город, он направился строго на юг, где и была граница с США. Уже под покровом ночи он подошел к своей цели. Сидя в кустах, он смотрел на то, как устроен пограничный контроль. Машины, которые проезжали в США из Канады, досматривались, у проезжающих проверяли паспорта. Куда лояльнее относились к авто, что следовали из США в Канаду. К ним было менее пристальное внимание. Короче, сразу было ясно, кто тут старший брат. Самым неприятным было то, что вдоль границы была вычищена лесополоса, и вся эта пограничная просека прекрасно просматривалась в обе стороны от таможни. Вздохнув, Павел зашагал под прикрытием деревьев в восточную сторону, надеясь отойти достаточно далеко от этого пограничного пункта, чтобы спокойно пройти там. Отойдя на десяток километров, Павел нашел место, которое, видимо, давно не расчищали, и, натянув на лицо темный шарф, купленный по дешевке с большой скидкой по случаю лета, он потихоньку двинулся к границе, на всякий случай вынув симку и батарейку из телефона. Симку он без колебаний выкинул, понимая, что канадская карта будет куда более бесполезна в США, чем тут, и легче ему будет просто купить новую. Пригибаясь, буквально ползя в высокой траве и редком кустарнике, он подошел к границе, которая никак не обозначалась, кроме редких столбов. «Проще, чем проникнуть на базу Гидры», — хмыкнул Павел, после чего перешел границу и оказался в США. Все так же тихо и спокойно он продвигался дальше в траве, пока не дошел до лесной полосы, в которой уже и встал в полный рост, чтобы двинуться далее, в глубину штата Нью-Йорк, в который ему повезло выйти. Фигура в черном, милитаристичном плаще шла вдоль дороги. За эту ночь парень успел отойти на пару десятков километров от границы. Теперь он шел спокойно, не боясь, что его поймают. Он снова надеялся найти попутку. Вот только брать его было некому, машин почти не было. А если и были, то его не подбирали, возможно, не узнав в нем парня, а одинокая фигура, идущая вдоль дороги в темном плаще, навевает нехорошие ассоциации. «Я таким макаром до Салема до прилета Таноса не дойду», — сплюнул Павел. «Да и деньги скоро кончатся. Того и гляди, пойду в проституты жигала». Но тем не менее он продолжал идти. Дорога словно была бесконечной лентой, замкнутой самой на себе. Лишь разные деревья медленно текли куда-то за спину, за горизонт. Наконец, когда утреннее солнце начинало постепенно припекать, рядом с ним остановилась машина. Обычный синий Рено. «Куда подбросить?» «Под рукой», — удивилась девушка за рулем, увидев, что у дороги голосовал парень. «Ты куда двигаешь?» — справилась она со своим удивлением. «Вряд ли нам по пути», — ответил парень. «А все же», — не отступала она. «Я иду в Саратогу, городок Селем», — ответил на это парень. «Хаем, тут ты прав, нам не совсем по пути», — почесала макушку несколько растрепанная и развязная девушка. «Сама-то я иду в Гамильтон, а Саратога будет дальше, но могу тебя подбросить примерно до Эссекса, а там по 87 трассе можно добраться прямо до Саратога Спрингс, а оттуда куда тебе там, в Салем», — произнес Павел. «Во, Салем», — кивнула та. «Так что запрыгивай, попутчик-собеседник всегда нужен». Ну и Павел залез, и несколько часов ехал вместе с девушкой до тех пор, пока их пути не разошлись. «Спасибо», — поблагодарил тот ее, вылезая из авто. «Да по сути-то ни за что», — усмехнулась девушка. «Тебе спасибо за компанию, мир». И после этих слов она сорвалась с места, двигаясь далее по своей дороге. «Надоели попутки», — вздохнул Павел. «Помнится, в кино по США колесят автобусы с пассажирами. Пойду, пожалуй, куплю билет на такой. Главное, чтобы паспорт не спросили». И с этими словами он двинулся на автовокзал. «Добрый день, сэр», — улыбалась обворожительной улыбкой девушка за кассой, пытаясь произвести впечатление на парня. «И вам того же, прекрасная мисс», — улыбнулся тот в ответ. «Почем будет билет до Саратога Спрингс?» $3, — ответила на это девушка. «И один поцелуй, хаем», — почесал Павел подбородок. «А может, не надо?» «А что так?» — удивилась делана девушка. «А то у меня они кончатся». Патетично вскинул руки к потолку парень. «И для моей девушки ничего не останется. Ну хоть в щечку», — жалобно законючила кассирша. «Ну», — протянул он. «Эх, была не была. Давай билет». «Время отправления», — уточнила она, вбивая что-то на компьютере. «Как можно скорее», — ответил тот. «Ну, ближайший рейс будет через 2 часа, и он пойдет транзитом через Саратога Спрингс», — уточнила она. «Тебе подойдет?» «Да, вполне», — улыбнулся Павел. Девушка на это кивнула, после чего снова вбила что-то в компьютер. Тот выдал какой-то звуковой сигнал, после чего девушка протянула билет. «Вот ваш билет», — усмехнулась хитро она. «А где мои $3 и поцелуй?» «Деньги вот», — кивнул на это Павел. «А для остального наклонись поближе». Девушка на это покраснела. Она не ожидала, что парень согласится, и что ей теперь после этого делать. «Ну я», — замялась она. «Что?» — внезапно расхотела, — хмыкнул парень. «Я просто пошутила», — ответила на это девушка. «Хаем», — почесал подбородок он. «Ну, раз обещано, то нужно выполнять». С этими словами он приблизился к стеклу, поцеловал тыльную сторону ладони и приложил ее к прозрачной преграде, что разделяло их. «Прости, но большего предложить не могу», — пожал он плечами. «Но спасибо за билет, удачи». И Павел развернулся, уходя от кассы. Через 2 часа он уже ехал по 87-му шоссе, направляясь в Саратогу. По пути с ним пытались общаться какие-то женщины, но он предпочел закрыть на это глаза и уши, образно говоря, а после действительно закрыл глаза, уснув. Саратога Спрингс – курортный и довольно красивый город, не такой большой и шумный, как Нью-Йорк, но и не какая-то деревня. Глядя на местные пейзажи и архитектуру, Павел думал, что тут наверняка очень красиво в Рождество. Но, тем не менее, этот красивый город был не конечной точкой его маршрута. На самом деле, ему предстояло ехать далее, до Салема и школы одаренных детей профессора Ксавье. Как успел выяснить парень, стояла она именно там, и принадлежала лауреатке Нобелевской премии в области генетики и психологии профессору Шарлин Ксавье. Люди, как выяснилось, прекрасно были осведомлены об этом учебном заведении, вот только были свято уверены, что школа одаренных детей – это аналог Мидтаунской школы науки и технологий, в смысле место для обучения очень умных или очень богатых детишек, просто в более английском аристократическом стиле и с полным пансионатом. Многие также знали, что она давала беспризорникам определенное число мест на полном содержании из фонда КСВЕ, давая тем как начальное и среднее, так и высшее образование. Оказалось, что эта школа в принципе сотрудничает со многими школами и вузами. Студенты этой школы пользовались довольно большим числом преференций при устройстве на работу по специальности, их ценили не только по штату Нью-Йорк, но и по всей Северной Америке, и в странах Западной Европы. Снова Павел поймал попутку, которая из Саратога Спрингс довезла его до Салема. Это была женщина, которая жила в том городе, а сюда приезжала на небольшой отдых на неделю, и сейчас, уже в субботу, она возвращалась домой, чтобы в понедельник оказаться на работе после своего отпуска. Поблагодарив подбросившую его женщину, Павел узнал у нее направление и выдвинулся в сторону школы КСВЕ, надеясь на то, что Логан уже мог бы быть там. Здание фамильного особняка семейства КСВЕ, превращенного в школу-пансионат, выглядело так же, как его и изображали в кино. Огромный земельный участок, на котором были разные постройки учебного и спортивного назначения, таких, как теннисный корт, баскетбольная площадка и поле для игр в футбол, а также весьма ухоженный парк с мраморными статуями. Но все это, только внутри огороженной от внешнего мира территории, а сам Павел сейчас стоял перед воротами. Рядом с теми находился какой-то звонок у устройства, похожего на домофон. Скорее всего, именно он это и был. Вздохнув, парень нажал на его кнопку и стал ожидать ответа. «Школа одаренных детей и Шарлин КСВЕ, по какому вы вопросу?» — послышался приятный женский голос. «Я ищу своего друга», — ответил Павел. «Мне нужна его помощь». «Хм», — удивилась его собеседница по ту сторону канала связи. «А с чего вы решили, что он будет тут?» «Я услышал о школе мутантов, а мой друг Джеймс мутант». «Услышали», — удивилась девушка. «Так почему вы пришли к нам?» «Не надо этой игры, я обо всем в курсе», — отозвался парень. «Я ищу тут у вас своего друга, Джеймса Хоулитта». «Извините, но я таких не знаю», — ответила девушка. «И, я думаю, с вами должна говорить профессор, а не я. В своей голове я копаться не дам», — тут же сказал Павел. «А, и Джеймс, насколько я помню, носил позывной Логан». «Профессор Логан», — снова удивилась девушка. «Спасибо, Берти, я дальше сама поговорю с нашим гостем», — послышался мягкий женский голос. Это к общению подключилась сама Шарлин. «Хорошо, профессор», — ответила девушка, после чего ее больше не было слышно. «Доброго дня, меня зовут Шарлин КСВЕ, я хозяйка этого места и директор данного учебного заведения». Начала она диалог с парнем, после чего ворота стали медленно отрываться. «Прошу, проходите. Если вы пришли поговорить, то мы с вами можем переговорить и более предметно и лично, лицом к лицу». «Благодарю, профессор», — ответил на это Павел и прошел внутрь. Он прошел по длинной дорожке, ведущей к парадному входу, который ему предупредительно открыла темнокожая девушка с белоснежными волосами и голубыми глазами, весьма экзотическое сочетание. «Мисс», — кивнул Павел ей в приветствии. Та довольно быстро справилась с удивлением при виде парня в явно милитаристской одежде, после чего произнесла: «Может, тогда вы представитесь, раз уж решили посетить наше заведение? Зовите меня Пол», — ответил тот. «Тогда здравствуйте, Пол», — кивнула та. «Меня зовут Рора Монро, учитель истории и географии, а также языков. Профессор ожидает вас, я провожу вас к ее кабинету». «Благодарю, мисс Монро», — кивнул тот и последовал за ней. Она привела его к красивой резной двери из темной древесины. Стучать она не стала, а просто открыла дверь. «Действительно, зачем стучать, если внутри сильный телепат и сенсор?» «Проходите, Пол», — проговорила из своего инвалидного кресла женщина, на удивление, не лысая, выглядящая максимум на 40 лет, при этом сохранившая определенный женский шарм. «Снова здравствуйте, профессор», — кивнул Павел. А Монро, оставшаяся в комнате и вставшая подле своей учительницы и наставницы, стала задумчиво разглядывать лицо парня. Он казался ей смутно знакомым, но она не могла вспомнить, где она его видела. «И мы вас приветствуем, Пол», — кивнула женщина. «Так что вас привело к нам, мой друг, Джеймс», — ответил тот. «Я ищу его, Джеймс Хоулитт, второй лейтенант армии США, мой товарищ и друг, известный под позывными Логан и Росомаха. «Вы знаете Логана?» – спросила Монро. «И вы знаете о нем очень много», – задумчиво сказала Ксавье. «Вы назвали его полное имя, назвали его вторым лейтенантом, что подразумевает то, что вы немало знаете о его прошлом, о нашем с ним общем прошлом. Я знаю этого человека довольно давно. Не обижайтесь, Пол, но вы выглядите слишком молодо для того, кто бы мог знать Джеймса в те времена, когда он еще помнил свое прошлое», – произнесла Монро, после чего обратилась к Ксавье. «Профессор, можно мне глянуть в ваши книги? Я, кажется, кое-что вспомнила, но не могу быть уверена». «Хорошо, Ара», – кивнула та, на что девушка стала перебирать книги, которые стояли в шкафах, отдавая предпочтение книгам по истории. «Мисс Ксавье, уж не мне вам говорить, что внешность бывает обманчивой», – покачал головой Павел, пока Ара пролистывала один справочник за другим. «В конце концов, вы являетесь директором этого учебного заведения, да и вы знаете такую старую развалину, как Джеймс». «Да, действительно», – со все той же легкой улыбкой сказала она. «Но все же, кто вы такой? А может, позовем Джеймса?» – спросил он. «Я бы хотел увидеть хоть одно знакомое лицо». «Да где же?» – произнесла Ара полушепотом, все еще пролистывая справочники. «Посмотрите раздел Второй мировой», – посоветовал Павел. «Что?» – удивилась Монро. «Если вы ищете, где могли видеть похожие на меня фото, то гляньте в разделе, посвященному Второй мировой, в частности, про ревущую команду, Гераклов и капитанов». «Точно!» – воскликнула Эрра. «Вы очень похожи на красного капитана». Павел на это только поморщился. «Проклятие, все-таки это нелепое прозвище, придуманное Брандт, прилипло. Не то что у Стефани. Капитан Америка, как звучит, а это мое красный капитан. Словно сперва придумали, как звать Стефу, а потом меня, так, в довесок. Погодите, так вы». Впала в шок от своей догадки Монро, и даже на спокойном лице Ксавье стало видно удивление. «Капитан Кречицкий», — козырнул тот, усмехнувшись на это. «Невозможно», — произнесла Монро. «Капитаны Кречицкий и Роджерс разбились на самолете «Красный череп», «Валькирии» в конце войны. Я-то знаю, я учу детей истории. Ну, вообще, да, мы со Стефой тогда и правда разбились где-то в Арктике, а следующее мое воспоминание датируется прошлым месяцем, когда я очнулся в какой-то лесной глуши недалеко от моря, как я позже выяснил, где-то в Канаде. Тогда же я и узнал, что меня не было где-то 60 лет. Кое-как добрался до США на попутках, а тут узнал о вашей школе и вспомнил, что Джеймс, по факту, является бессмертным и нестареющим, так что предположил, что он мог бы быть тут. Как выяснилось, не безосновательно. «Не может быть», – произнесла Монро. «А он не врал», – ответила Шарлин. «Он, по крайней мере, верит в свои слова». И это было правдой, ведь Павел не врал ни слова, используя интересные формулировки, которые, если правильно их интерпретировать, являлись истиной. Например, очнулся он и правда в прошлом месяце, но сегодня только 5 число, так что то, что он очнулся неделю назад, и правда можно назвать прошлым месяцем. А то, что он вспомнил про особенности Логана и предположил о его тут нахождении, при всем желании нельзя назвать ложью. «Профессор, если на то пошло, то я бы попросил вас не лезть мне в голову. Там, знаете ли, много того, на чем еще лет 100 должен стоять гриф «секретно», после прочтения съесть, так что, сами понимаете». И он развел руками. «Извините, сила привычки», — слегка приподняла женщина уголки губ. «Вы звали, проф?» — спросил Логан, держа в зубах неизменную сигару. «Привет, дружище», — поднялся со своего места Павел, улыбаясь во все 32 зуба. «Привет», — отозвался тот. «Кто это, проф? Новый ученик, или учитель? Где-то я видел его физиономию. Мы с тобой не пытались убить друг друга раньше. Этот человек пришел сюда в поисках тебя, он говорит, что знал тебя в прошлой жизни», — пояснила Ксавье. «И кстати, мы же обсуждали то, что эта школа, тут учатся дети, так что курить тут во время учебы не стоит». В этот момент он вынул сигару изо рта, после чего погасил ее о предусмотрительно стоящую тут пепельницу. «Видать, не в первый раз он дисциплину хулиганит. Привычка, проф», — отозвался тот, с подозрением глядя на Павла. Когда дым более-менее рассеялся, в чем ему помог ветерок, поднятый Эрра, Логан внезапно ощетинился и начал принюхиваться. «У тебя знакомый запах», — произнес он, — «но я тебя не помню». «Да, лейтенант, дело запущенное», — покачал Павел головой. «Ты не узнаешь своего капитана и командира? «Что с тобой такого произошло?» «У Лагана ретроградная амнезия», — пояснила Ксавье. «Он не помнит ничего, что было раньше, чем 15-20 лет назад. Все, что у него есть, — это редкие видения. Возможно, вы прольете свет на его прошлое. Что же?» — вздохнул Павел. «Начнем с того, кто ты, вернее с того, что я о тебе знаю. Зовут тебя Джеймс Хоулитт, британский аристократ канадского происхождения. Родился ты в 23-м году 19 века. Ты мутант-регенератор с костяными когтями в кулаках». «Костяными?» – удивился Логан, выдвигая адамантовые клинки. «Ну, когда я видел их в последний раз, они таковыми являлись», – пожал плечами Павел. «А было это во время штурма последней известной нам базы Гидры в 45-м». «Гидры?» – снова удивился он, после чего начал морщиться. «Что-то есть. Ты вспомнил еще что-то?» – просила Шарлин. «Коридоры, синие лучи, женщины в черной закрытой форме, уродливая тварь с красной головой, похожей на череп. Ага, Грета Шмидт, она же, красная черепушка», – кивнул парень. «Она стоит и бьет какую-то блондинку. Стефани, капитан Америка, откуда я ее знаю? И там был ты, Кречицки. Красный капитан, ты вытащил меня с завода Подозана в Италии, в 43-м, и...» Тут он схватился за голову, сморщившись сильнее. «Джеймс!» – схватился Павел за его плечи, не давая ему упасть. «Что с тобой, Арара? Его нужно наблюдать. Позови профессора Маккой», – произнесла Ксавье, подъезжая к двум мужчинам. «Капитан, положите его на кушетку. Я помогу ему унять боль». Девушка тут же помчалась за указанной личностью неизвестного Павлу Пола, а сам парень перенес не самого легкого Лагана на присутствующую тут кушетку, над которой склонилась, если так можно выразиться, Шарлин, приложив руки к голове Росомахи. «Твой рассказ поднял и восстановил в его голове много воспоминаний, он все это сейчас словно заново переживает, а там одно воспоминание тянет за собой другое, то, третье и так, сразу в обе стороны. Сейчас он вспоминает всю войну, а от нее в прошлое и будущее с того момента расходятся разблокированные сегменты памяти. Он вспоминает свою жизнь до и после войны. Это же хорошо?» – спросил Павел. «Да, вот только для его сознания и разума это весьма болезненный процесс. В его жизни было много неприятного, страшного и травмирующего, и он словно заново это проживает. С ним все будет в порядке?» – уточнил парень. «Да, если я ему помогу», – ответила Шарлин, замолчав после этого. Несколько минут Логан метался в бреду, выкрикивая периодически какие-то слова, среди которых чаще всего встречались имена, а после затих. Ксавье на это только стерла пот со лба, облегченно вздохнув. «Что с ним?» – спросил Павел. «Он спит», – ответила женщина. «Я погрузила его в сон. Он лечит, особенно, если лечить надо разум». В этот момент в кабинет вошли трое. Синешерстная женщина ростом под 2 метра, даже малость выше Павла, которая, видимо, и была местной версией Маккоя, уходившая ранее Монро, и девушка с рыжими волосами. «Шарлин, что с Логаном?» – спросила Маккой. «Он встретил старого знакомого», – кивнула Шарлин на Павла. Тот рассказал ему немного об их прошлом во время Второй мировой, после чего тот отключился. Он вспомнил. С интересом спросила рыжая. «Да, Джин, он вспоминает свою жизнь. Сейчас он спит, и его нужно положить в нашем больничном крыле, чтобы пронаблюдать за ним. Тебе, Джин, я поручу присмотреть за ним, чтобы ему не стало плохо». «Хорошо, профессор», — ответила та. «Ты тоже могла бы подключиться к этому процессу, Генри», — произнесла Шарлин, обращаясь к Маккой. «Но я не психолог, что я могу там сделать?» — спросила та. «Как выяснилось, нашему Лагану куда как больше лет, чем мы могли бы подумать», — ответила Шарлин. «Ему почти 200 лет, и только Богу известно, как на него повлияет такой объем информации. Я хочу, чтобы ты изучила и зафиксировала все его данные. Гормональный фон, мозговая активность, биометрические данные. Возможно, если мы узнаем, какие процессы протекают в нем, мы сможем создать методику лечения проблемы амнезии для других подобных случаев. В этом есть смысл», — заявила на это Маккой, и, взяв весьма нелегкого Джеймса на руки, понесла его куда-то. «А что насчет вас, Пол?» — спросила профессор Поли того, как из кабинета вышли все, кроме ее самой, Павла и Монро, которая снова встала подле нее. «А что я?» — не понял он. «Что вы собираетесь делать дальше?» — уточнила Шарлин. «Вообще, я хотел бы переговорить с Джеймсом. Мне некуда идти, и я надеялся, что он мне с этим поможет, но теперь он, понятно, короче, вздохнул парень. «Если хотите, вы можете остаться тут и подождать, пока лага начнется. Кстати, а когда это случится?» – спросил Павел. «Вы не можете подсказать?» «Думаю, что он выпал минимум на неделю из реальности», – покачала головой женщина. «Он слишком много должен уместить в своей голове, чтобы снова прийти в себя. Тогда плохо, у меня все надежды были на него», – покачал головой он. «А почему не пойти к правительству?» – спросила Арара. «Я, может, и не очень давно очнулся, но уже кое-что про ваше время успел понять», – покачал головой Павел. «Если я пойду к властям, то они меня могут на части распилить, чтобы понять, как синтезировать сыворотку Эрскин. А я жить хочу, я еще Стефани не нашел, а она дала мне обещание, что выйдет за меня. Кстати, Джеймса я лично приглашал на свадьбу. 60 лет ждал, развалина канадская. Помнится, вы сказали, что вам некуда идти», — спросила у парня Шарлин. «Найду где перекантоваться», — ответил он на это. «Думаю, вы сможете остаться у нас на первое время», — произнесла Ксавье, покивав своим мыслям. «Тем более, что вашими стараниями у нас теперь нет учителя физкультуры, а в понедельник занятия продолжатся. Вы могли бы заменить Лагана на время его болезни, ХМ», — протянул задумчиво Павел. «Хорошо», — кивнул он, наконец, — «все лучше, чем бродить по улицам». «Чудесно», — улыбнулась Шарлин. «Арара, отведи мистера Кречицки в свободную комнату где-нибудь в учительском крыле». «Хорошо, профессор», — кивнула та, а после направилась к выходу, обернувшись у дверей. «Пойдемте, капитан». «Просто пол», — ответил тот, и направился следом за девушкой. Они шли по коридорам школы, часто наталкиваясь на детей. «Все эти дети, это ваши ученики?» — спросил Павел. «Именно так», — кивнула Арара. «Но это не все наши ученики. Некоторые уехали к родителям». «К родителям», — удивился Павел, который из просмотренных ранее фильмов запомнил, что мутанты подвергались гонениям и презрению. «Да», — ответила Монро, — «не все начинают считать своих детей чудовищами, когда у тех проявляются их мутации. Они привозят их сюда, чтобы те учились в среде себе подобных, учась скрывать свой дар от людей. Тут их не презирают и не боятся, тут они, свои. Все мы, мутанты, свои в школе, профессор Ксавье. Те, кто здесь сейчас, это те, у кого родные либо слишком далеко, либо отказались от своих детей. Кто-то сбежал из приюта, кто-то из дома, многие побирались на улицах, занимались преступлениями, используя свои силы для этого. Мы находим таких детей и забираем к себе. Благородно, кивнул на это парень. Если это говорит такой человек, как красный капитан, то этим словам можно верить. Неловко усмехнулась Монро, стесняясь от того, что сейчас она идет и разговаривает со внезапно ожившей легендой. «Пожалуйста, не надо этого нелепого прозвища», — поморщился Павел. «Я вообще всегда считал его проявлением расизма в некоторой форме». «Простите», — удивилась мулатка. «Думаю, вы знаете, что я русский, верно?» — спросил он. «Да, я знаю это», — ответила девушка. «Так вот и сенатор Брандт, которая курировала наш проект, знала это и не придумала ничего лучше, чем назвать меня красным, ведь все русское, с какого-то хрена, должно быть красным и коммунистическим. Это предвзятое отношение к моему народу. Нас еще тогда все считали коммунистическим злом, а судя по тем фильмам, что я успел увидеть за время моего пребывания в этом времени, я смог убедиться, что эти стереотипы стали куда более мерзкими. Отзвуки холодной войны», — пожала плечами Арара. «Могу вам рассказать о том, что происходило в мире, пока вас не было, если вы», — замялась она, — «если вы расскажете мне о том, как вы с Капитан Америкой воевали с Гидрой во время войны». «Если хочешь», — кивнул Павел. «Драогу», — крикнула девочка, вывалившаяся из стены. «Китти», — тут же переключилась на нее Арара. «Ой», — удивилась та, врезавшись в парня, когда потеряла свою нематериальность из-за выкрика мулатки. «Профессор Монро, и, извините, мистер». Поняв, что врезалась в парня, она покраснела, засмущавшись. «Простите, мистер, я не хотела, я вас не заметила». «Ничего страшного, бывало со мной и нечто пострашнее», — усмехнулся Павел. «А вы мутант, как мы?» — спросила она, оглядев его и поняв, что тот одет в какой-то странный костюм, а за время, проведенное в среде мутантов, она уже поняла, что многие из них одеваются в весьма экстравагантную одежду. «В некоторой мере, да, я мутант», — кивнул парень под удивленным взглядом Арара. «Сыворотка повлияла на нас со Стефани на клеточном и, даже, генетическом уровне. Так что, с точки зрения терминологии, Мы с ней также мутанты, просто иного типа. Вы – эволюционные. Ваша мутация обусловлена геном, который биологи уже в наше время прозвали таинственным геном или геном X. Мы же мутанты в том понимании, что мы были изменены под воздействием внешних факторов мутагенов, таких как сыворотка и витоизлучение. Довольно интересная трактовка, кивнула Шторм. И не сказать, чтобы неверная. Так вы, все же, мутант? Спросила Китти. Как я и сказал, в определенном смысле, да, кивнул ей парень. И вы будете у нас преподавать? Зарумянилась та. Да, я временно заменю Лагана в качестве учителя физкультуры, ответил он. А что с профессором? Удивилась девочка. Обострившаяся мигрень, уклончиво ответил Павел, зная, что не все стоит знать детям. Китти, взревела девочка, выбежавшая, наконец, из-за угла. Видимо, именно от нее бежала первая.